361 июль 17. Утверждаю мощь действия, когда в действии собрана вся сила духа. Собрать силы и ринуть их по одному направлению будет знаком успеха. Распылять свои силы по мелочам и по пустякам каждый умеет, но собирателей сил искусных нет.